Сура 102. Охота к умножению. Во имя милосердного, милостивого Бога. В стяжании вы всю жизнь стремитесь друг друга превзойти, пока не приведут к могиле земные вас пути. Тогда узнаете, известия сомнением не тронь, о, если б знали вы сегодня, что будет вам огонь. Потом предстанут перед вами пылающие рвы, и вам промолвят: расскажите, как наслаждались вы.